но директриса молча перебирала на столе бумаги, словно уже забыла про нас. Мы тихо вышли и осторожно прикрыли за собой дверь. Идя по коридору, Юрка вдруг остановился у окна и приложил палец к губам. Я посмотрел в окно. На школьном крыльце стоял Николай Михайлович и курил. Он был без пальто и без шапки. Снег падал ему прямо на голову, ложился на плечи. На голове у него я заметил маленькую лысину. Впервые я глядел на учителя сверху вниз, и мне его было жалко. Жучка колорадская. Старушка выделялась опрятностью и шляпой. Шляпа была с загнутыми полями, с нашитым на ней звездно-полосатым флагом и с металлической эмблемой орла. Я загляделся на эту шляпу, но шляпа вдруг стала опускаться все ниже и ниже, пока совсем не исчезла из виду. «Ой, с бабушкой плохо!» — крикнула какая-то женщина. Собралась толпа, меня оттеснили. Через несколько минут подъехала машина скорой помощи с включенной сиреной, а вскоре опять уехала уже без сирены. Толпа разошлась, а на тротуаре я увидел маленькую собачку с ошейником и поводком. Она сидела смирно и внимательно смотрела на меня. «Привет, жучка!» — сказал я. Собачка удивилась и склонила голову на бок, будто ждала, какую я еще скажу глупость. Но что я еще мог ей сказать? Я взял поводок и повел собачку за собой. Она не упиралась. Во дворе нас встретил Юрка. «Это кого это ты ведешь?» — засмеялся он. «Разве это собака?» «Конечно, собака. Очень породистая. Ты что, собак никогда не видел?» Юрка присел перед жучкой, потрогал ей нос, покрутил уши. Затем заявил. «Никакая она не породистая. Обманули тебя». «Эх, со мной надо было посоветоваться. Сколько заплатил?» «Это не моя собака», — признался я с неохотой. «Послушай, Юра, пусть у тебя немного поживет, а? Ты же собак любишь?» Юрка покачал головой. «У меня пират, ты же знаешь. И мама, ты же знаешь?» «Знаю», — вздохнул я. «Ты не переживай», — утешил Юрка. «Песик, конечно, так себе, но хоть какая-то собака. Лучше, чем никакой». Я привел жучку домой и стал дожидаться родителей. Первым пришел папа. Он оценил ситуацию и произнес: «Плохи наши дела». «Почему?» — спросил я, прикидываясь дурачком. «Слишком она...» — папа замялся, подбирая нужное слово. «Неказистая. Трудно будет найти веские аргументы». Через полчаса вернулась мама. «Уф, запарилась», — сказала она, опуская на пол сумку с продуктами. Мы с папой встали плечом к плечу, загораживая вход в комнату, как футболисты перед штрафным ударом. Но тут жучка сама вышла маме навстречу, села рядом с сумкой и вильнула хвостом. Мама молча смотрела на нее. Жучка молча смотрела на маму. Мы с папой зажмурились, ждали, когда мама пробьет свой штрафной удар. И тут жучка совершила новый отважный поступок. Она подошла к маме и понюхала ее туфлю. Потом побежала по прихожей и принесла маме в зубах сначала одну, а затем вторую тапочку. этого аргумента я не предусмотрел».